Глава 79. Грандиозное торжество. Натали. Первые супружеские поцелуи были безумно волнующими и крышесносными. Эйфорийную негу от Микаэля разбавила медовая жесткость Дениза, запредельная нежность Брэндона и карамельная методичность Джереми. «Добро пожаловать в семью, парня!» — пожал им по очереди руку Эльтаир. Он коротко передал им недавний разговор с Касом, рассказал про то, что ангелианец сделал с Томом, а также про наши планы устроить еще одну свадьбу, на этот раз на Ангелионе, уже этим вечером. «Все поняли. Проследим, чтобы все прошло хорошо», — одобрительно ответил Микаэль. Остальные согласно закивали. А Кассиан заключил меня в крепкие объятия. «Поздравляю тебя с бракосочетанием, моя ангельская девочка». Эмоции зашкаливали настолько сильно, что все происходящее уже воспринималось сплошным счастливым калейдоскопом. Ирнел тоже меня обнял, крепко, по-отечески, украдкой смахивая подступившие к его глазам слезы радости. «Сказать, что я счастлив? Ничего не сказать, моя хорошая». «Ирнел», — выдохнула я, — «это ведь только благодаря тебе я нашла Микаэля, Дэна и Брэндона в том закутке у работорговца. Если бы не ты, я бы с ними не встретилась». В моей душе все таяло от безграничной благодарности к этому удивительному человеку, который здесь, на Аншайне, заменил мне отца и всегда заботился обо мне. «Просто судьба наградила тебя за доброе сердце тем, что принадлежит тебе по праву», — улыбнулся телепат. После него к нам потянулась вереница радующихся за меня и моих супругов жителей Риваса. Здесь были и давние знакомые мне лица, парни из шатра Замата и новенькие. Кто мог, дарил нам подарки, остальные просто от души нас поздравляли. Так приятно было смотреть на сияющие лица Рейни, юриста Нормана, целителя Эрика, телохранителей Карла и Джона, повара Даймонда, конюха Натана, бытовиков Кристофера и Робина и многих других, включая тех, кто пока что имел рабский статус, но с большой надеждой ждал своего освобождения. Я буквально купалась во всеобщей любви и обожании. Ирнел быстро организовал нам стол, на который были сложены все подарки, и Микаэль увлек меня за собой на танцпол. Торжественный свадебный вальс сменился на игривую танцевальную мелодию. Веселую, но вместе с тем подходящую для движений в бальном платье, и мой родной полуэльф закружил меня в танце. Кто-то из магов, кажется, Эльтаир, предусмотрительно укоротил мне подол так, чтобы он не волочился по земле и не было риска наступить на ткань. После Микаэля со мной потанцевал Денис, потом Брэндон и Джереми. Было безумно приятно видеть, как сияют от счастья глаза моих мужчин. После танцев праздник продолжился за богато накрытым столом. Запредельно счастливая, немного уставшая, я получила небольшую передышку и с большим удовольствием насладилась приготовленными Даймондом блюдами. А торт был и вовсе выше всяких похвал. Микаэль и Брэндон расположились за столом справа от меня, Денис и Джереми слева, а Эльтаир, Кассиан и Эрнел сидели напротив. Жители Риваса тем временем устроили для нас целое танцевальное представление с грандиозным размахом. Маги Крис и Робин помогали им менять декорации и костюмы, и я наблюдала пиратские танцы на борту корабля, танцевальные поединки гладиаторов на арене и даже танец королей посреди тронного зала. Закончилось это шоу невероятно шикарным, самым магически эпичным салютом, которого когда-либо видел Аншайн. Подозреваю, что его из своего дворца видела даже сама императрица. Все было настолько здорово, что парни не торопились завершать этот праздник, и вместо часа все это мероприятие заняло больше 2 часов. Было около 10 часов вечера, когда мы поднялись из-за стола. Мне дали 15 минут посетить ванную комнату и перевести дух в своих апартаментах. После этого Микаэль с Брэндоном сняли с меня свадебное платье и аккуратно убрали его в шкаф, а Эльтаир намагичил на мне новую одежду. Длинное белоснежное облачение, чем-то напоминающее тогу, из безумно мягкой ткани, переливающейся на свету серебристым ремешком на поясе. «Да, ты правильно уловил мои мысли. Именно таким и должен быть ритуальный брачный наряд для венчания на Ангелионе», — одобрил увиденное Кассиан. Сам он тоже успел облачиться в белый костюм и, как никогда раньше, напоминал настоящего ангела. «Я мог бы создать портал в свой мир прямо здесь, в этой комнате, но предлагаю сделать это более торжественно», — заявил Касс и привел нас всех к месту бракосочетания. Взмахнул рукой, и украшенная великолепными цветами брачная арка — стала золотистой аркой портального перехода. «Готовы?» — спросил Кассиан. «Да», — ответила я за всех. Эльтаир, Микаэль, Денис, Брэндон, Джереми и Эрнел дружно кивнули. Подхватив меня на руки, Кассиан уверенно зашагал в портал. Остальные — за нами.